Задание. Определите степень конструктивности диалога супругов по ниже приведенным шкалам. Время разговора обговорено заранее. Разговор происходит сразу, по случаю конфликта. Настроенность на разговор. Один из супругов не настроен на разговор. Сосредоточенность на проблеме разговора. Сосредоточенность на партнере и его недостатках. Спокойно выслушивают друг друга, позволяют грубить, кричать. Происходит конструктивный диалог. Происходит перестройка на конфронтацию. Вина распределяется на обоих. Виноват один из супругов. Взаимопонимание найдено. Взаимопонимание не найдено. Найден выход из конфликта. Выход из конфликта не найден.